Жилье Гирина оказалось полной противоположностью Сименову. Новый дом с маленькими квартирками, высокий, чистый и светлый. Они поднялись на 8-й этаж. Гирин приветливо поздоровался с соседкой по квартире, аккуратной женщиной в белой кофточке, гармонировавшей с серебряными волосами, и ввел Симу в квадратную пустоватую комнату. Наступила очередь Симы разглядывать, как живет Гирин. Почти та же обстановка, что и у нее, только поновее. Письменный стол с грудами рукописей. Книг не так уж много, как она ожидала, почему-то представляя себе комнату Гирина всю в коврах и книжных полках. Над столом и диваном привлекали внимание большие репродукции картин. Громадный африканский слон важно шествовал по степи, взмахивая тонким хвостиком. Другой слон еще больше бежал прямо на зрителя, растопырив чудовищные уши и подняв грозные бивни. Животное спасалось от взвивавшегося за ним вихревым столбом степного пожара. Черный буйвол стоял в перемятом тростнике, принюхиваясь к чему-то, одинокий и сумрачный. Животные, изображенные с невиданной выразительностью, невольно приковывали взгляд, и Сима не сразу заметила большую репродукцию портрета балерины. «Что это за художник?» — спросила она, опускаясь в неудобное современное, не дававшее поддержки голове, кресло. «Вильгельм Кунерт. Так приходяща слава творцов искусства, избравшего своей темой природу, а не человека. Дело в моей необразованности, а вовсе не в судьбе искусства. Не вы первая и не вы последняя. Кунерт, знаменитый африканский путешественник и художник, был первым, кто создал картины животных Африки, вошедшие во все учебники. Тогда я припоминаю. Теперь все его усилия оказались ненужными. Чудеса фотографии и киносъемки с телеобъективами сделали возможным получение таких портретов животных, о каких и не мечталось Кунерту. А прошло всего лет 50. Последние картины Кунерт писал в начале нашего века, пока не застрелился. Он покончил с собой? Когда убедился, что больше не может ездить в Африку и любить молодую красавицу-жену, он выстрелил себе в голову из слонового ружья, верно служившего ему в Африке. Это было надежно. Воображаю, оторвать себе голову... Сколько ему было лет? 70. Возраст достаточный для того, чтобы устать от трудной и напряженной жизни, которую он вел. Но довольно о Кунерте. Вот портрет.